чего сам Волли так и не сумел добиться за столь длительный срок. Этот факт он воспринял как настоящее чудо, как научный прорыв, совершенный его одноглазым коллегой, профессором Левиным, под пристальным руководством все того же старика Виллигута. Как оказалось, все обещания главного оккультиста Рейха были выполнены сполна и даже перевыполнены. На институт Харста буквально пролился золотой дождь, бюджет мгновенно вырос до фантастических величин, о которых он даже не мечтал еще месяц назад. Поэтому, когда к нему в гости в очередной раз наведался Рудольф с обещанной накануне документацией, он воспринимал по-настоящему фантастические результаты его работы без какого-либо скепсиса или насмешек. Хотя, все, что тот ему поведал, предварительно взяв подписку о неразглашении, информация носила гриф «совершенно секретно», натурально переворачивала привычный мир, ставя его с ног на голову. Магия существовала, а вместе с ней существовали и все те страшные сказочные существа, о которых ему в детстве рассказывала бабушка. Колдуны, ведьмы, упыри, вервольфы, многочисленные стихийные духи и духи земли, леса, воды, все они до сих пор живут бок о бок с обычными людьми. Правда, по утверждению Рудольфа, их стало куда меньше, чем в прежние времена, но они реально существуют. Старик Виллигут оказался самым настоящим темным малификом, как и вся его древняя семейка. Харсту был открыт допуск к самым древним тайнам мироздания, в свете которых его собственная теория, если честно, то теория русского профессора, заиграла иными красками. Причем, все известные Волли выкладки прекрасно вписывались в общую канву. Огонь творения, божественные искры созидания, личное и заимствованное биологическое время – все это являлось составными частями одной и той же субстанции под названием «жизнь». Да у Волли словно глаза открылись, когда он дрожащими руками перекладывал листы с отчетными лабораторными материалами по выделению препарата Левина. Хорст теперь точно знал, в какую сторону нужно двигаться, если удастся восстановить прототип установки профессора Трифилова. Ведь на кону стояло не какое-то жалкое продление жизни, пусть даже и вдвое-трое от обычного срока, а настоящее бессмертие. И если у него все получится, а уверенность Харста в благополучном исходе росла день ото дня, избранные арийцы станут подобны древним богам. Вторым из салона вылез оберштурмбанфюрер СС и руководитель весьма секретного и самого необычного подразделения в Рейхе, зондеркоманды Н. Рудольф Левин. Поправив на отсутствующем глазу черную повязку, превращающую Левина из профессора-интеллигента в дерзкого и неустрашимого пирата, которому и сам черт не брат. Самое интересное, что это было действительно так, Левину доводилось участвовать в таких опасных операциях, проводимых его зондеркомандой по всему свету, что порой из ее сотрудников назад возвращались лишь сущие единицы. И Хорст не завидовал тому человеку, кто отважился бы перебежать дорожку его одноглазому коллеге. Ну, разве что это сошло бы с рук лишь самой верхушки Третьего Рейха, такой глыбе, например, как рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Сам же Волли выбрался из машины последним, зябко передернул плечами, несмотря на очень теплую погоду для конца сентября. Как он ни старался отрешиться от каких-то подсознательных ощущений, ему это никак не удавалось. Казалось, толстые каменные стены нависают над ним, закрывая и без того маленький кусочек неба, виднеющийся из замкового двора колодца. Но он взял себя в руки и, не дрогнувшей походкой, пошел за своими старшими товарищами. Главенство старика Виллигута в их троице он даже и не оспаривал, а старшинство Рудольфа, хоть они и пребывали с ним в одном звании, оберштурмбанфюреров СС, тоже принял безоговорочно. К тому же, номинально, после включения мощности института Харста в состав научно-технической базы зондеркоманды Н. профессор Левин даже на бумаге считался непосредственным начальником Волли. Честно признаться, Хорст даже был рад такому раскладу, ведь с появлением в его жизни Рудольфа, у него появилась надежда, которую он уже и не чаял обрести. Хайль Гитлер, господа офицеры, у автомобиля их уже поджидал обергруппенфюрер 4 СС Зигфрид Тауберт, комендант Вивельсбурга. «Зиг Хайль!» — вскинули руки в нацистском приветствии прибывшие. «Как добрались, камрады?» — участливо поинтересовался Тауберт. От осознания того, что целый обергруппенфюрер СС, герой войны 14-го года, кавалер нескольких высших орденов еще времен королевств Пруссия и Бавария, обладатель именной позолоченной почетной шпаги рейхсфюрера СС, общается вот так запросто, у Левина голова пошла кругом. Дорога через Тевтобурский лес просто ужасна. Недовольно поморщившись,

или сожрет яд, чтобы оставить всех врагов в дураках. Но горе тому, кто перебежит ему дорогу, пока он находится у власти, его судьбе не позавидуют даже грешники, которых варит в преисподней на медленном огне. «Прости, Генрих, что я тебя опять подвел», — начал было старик, но Гиммлер жестом приказал ему замолчать. «Мне не нужны твои извинения, Карл», — отрывисто бросил он. «Я читал отчеты, которые ты мне присылал, но вникать во все ваши перипетии не было никакой возможности. А сейчас я хочу подробностей. Рудольф, мой мальчик», — обратился к Левину старик, — «обрисуй Генриху сложившуюся ситуацию, не упуская даже самых мельчайших деталей». «Слушаюсь», — по-военному четко ответил руководитель зондеркоманды. «Герр Рейхсфюрер, Генрих», — мягко поправил его Гиммлер, — «мы сейчас в одной лодке, друзья, поэтому не будем тратить время на ненужный никому официоз». «Слушаюсь», — вновь отчеканил Рудольф, нервно поправляя повязку на глазу. «Кстати, мой мальчик», — вновь вмешался Вилли Гуд, — «покажи Генриху, чего мы достигли, может быть, это его хоть немного порадует». «Хорошо». Левин порывисто сдернул повязку и повернулся к Гиммлеру, выставляя рану на показ. Однако ошеломленно протянул рейхсфюрер. На месте красной воспаленной дыры с отсутствующим еще пару недель органом зрения, появилось настоящее глазное яблоко. Пускай еще маленькое, сморщенное и какое-то мутное, но явно живое и растущее день ото дня. 1-7-летняя война, 1756-1763. Крупный военный конфликт 18 века, один из самых масштабных конфликтов нового времени. Семилетняя война шла как в Европе, так и за океаном, в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, в Индии, на Филиппинах. В войне приняли участие все европейские великие державы того времени, а также большинство средних и мелких государств Европы и даже некоторые индейские племена. 2-30-летняя война. 1618-1648, историографическое название ряда военных конфликтов в Священной Римской империи, германской нации и Европе вообще, и затронувших в той или иной степени практически все европейские страны, регионы и государства. 3. На самом деле Хуго Босс не имеет отношения к дизайну униформы СС и Вермахта. Надо понимать, что руководил Босс только швейной мастерской. Военное обмундирование Третьего рейха создали художники и дизайнеры Карл Дебич и Вальтер Хек, а Босс просто шил, что, конечно же, никак его не оправдывает. После войны Хуго судили, но отделался он достаточно легко. Крупно оштрафовали, лишили права голосовать и запретили руководить собственной компанией. 4. Обергруппенфюрер, нем. Обергруппенфюрер, звание в СС, СА, НСКК и НСФК, соответствовавшие званию генерала рода войск в Вермахте. Глава 13. Новые страницы дневника основателя ведьмовского рода Никитиных оказались не только интересными с исторической точки зрения, но еще и весьма поучительными, содержащими массу полезной информации. Во-первых, Афанасий в своих заметках много внимания уделял вопросам собственной безопасности. Он особо напирал на то, что мимикрия под обычного простака – это самый простой и действенный способ для ведьмы затеряться в толпе, а с получением шестой веды и наращиванием начального слоя демонической брони у обладателя проклятого колдовского дара появлялась возможность посещать церковь и ходить по освященной земле. Правда, выносливость и реакция ведьмака на божественное слово, молитву, крестное знамение и святую воду, и прочие священнодействия варьировалась в довольно широких пределах. Стойкость ведьмака к церковным таинствам один зависела прежде всего от веры священнослужителей, которые их проводили. И вообще, именно вера, со слов Афанасия, была единственным мерилом единения с Богом и проводимости в мир его божественной благодати. Если вера священнослужителя была крепка, то таинства, проводимые им, действовали намного эффективнее, чем если бы он проводил их не от души и сердца, а так, чисто для галочки, как надоевший, но обязательный элемент церковной программы. Ну, а если уж за дело брались благочестивые подвижники два или святые отцы, в итоге своей деятельности канонизированные церковью, эффект мог быть просто сногсшибательный. Тут уж не помог бы ни шестой чин, ни энергетическая броня, от ведьмы только бы клочки по закоулочкам полетели. Существовала еще одна большая опасность для ведьм, это нарваться в церкви на древнюю намаленную икону. Как утверждал основатель, этот эффект тоже напрямую проистекал из веры. Ведь настоящая искренняя молитва имеет силу, а святые изображения служат каналами для проведения в мир божественной благодати. Когда верующие молятся перед иконой, Они не просто произносят слова, они вступают в живое общение с лицами, изображенными на иконе, и через них, с самим Богом. Со временем, благодаря множеству таких молитв, икона начинает излучать особую духовную атмосферу и божественную силу, которую даже не имеющие никакого дара верующие могут ощущать. Ну, а ведьмам и темным колдунам лучше с такими иконами не встречаться совсем. Ничем хорошим для них такая встреча не закончится. Мало того, что они полностью блокируют дар темного малифика, попавшего в зону их действия, так еще и заставляют мучиться в жутких корчах. А действие некоторых икон особой святости могло распространять свое влияние на целые города, в которые никакому колдуну, ведьме, нежити и нечисти не было больше хода. Сдается мне, что именно такую икону, либо подобный по свойствам артефакт, использовали фрицы с подачи итальяшек инквизиторов, чтобы блокировать мой темный промысел. Правда, никаких мук я в тот момент не испытывал. Просто сила не находила выхода, и я не мог ей воспользоваться. Следующим весьма заинтересовавшим меня моментом было настоящее наставление древнего ведьмака своим наследникам, достигнувшим шестой веды. В этом послании, долетевшем до меня сквозь столетия, Никитин предостерегал своих последователей от чрезмерного использования силы, которой на этой ступени становилось значительно больше, а, следовательно, вырастали и масштабы ее использования. Основатель же, наоборот, призывал оттачивать свое мастерство на незначительных потоках силы, постоянно усложняя магические конструкты и формулы заклинаний. Зачастую, писал он в дневнике, малая толика силы, вложенная в филигранную и сложную вязь колдовских печатей, способна действовать куда ощутимее, чем океан сырой силы, задействованной могучим неумехой. Вот оно, вот, едва не закричал я от радости, добравшись до этих строк, ведь именно эти знания мне были сейчас просто необходимы. Да, сила у меня сейчас была хоть отбавляй, что я недавно и проделал с большим трудом, едва не лишившись жизни, а вот оперировать я теперь мог только совсем уж незначительными потоками магической энергии, на большие мои сожженные меридианы были абсолютно не способны. В общем, после прочтения литы основателя, я пребывал в повышенном настроении, мне казалось, у меня появился шанс добраться до Берлина в ближайшее время, даже используя мои колдовские способности, хоть и весьма скромные на сегодняшний день. Следуя наставлениям Никитина, я попытался найти в Веде какое-нибудь полезное заклинание, что поспособствует мне беспрепятственно добраться до столицы Третьего Рейха, куда, как я предполагал, отправили моего молодого старика. Я надеялся найти универсальную формулу невидимости, типа бабкиного морока, как-никак, а старуха тоже до пятого чина доросла, оно подошло бы для моих целей как нельзя лучше. Были, конечно, сомнения, осилю ли я быстро такое сложное заклинание, ведь, по сути, я еще чертов новик, не кончавший ведовских университетов, ничего не смыслящий в колдовстве, и лишь случайно поднявшийся до таких высот, что заклинание морока, используемое старухой-ведьмой, имеется в книге заклинаний, я не сомневался. Семейка Никитиных отличалась завидной скрупулезностью в сохранении колдовских знаний. Вон, на протяжении почти 600 лет передавали их из рук в руки. Однако, как я заметил, никаких новых заклинаний, кроме как выписанных рукой у самого прародителя, они не придумали. Использовали на всю катушку свое наследие, и не более того. Хотя, кто я такой, чтобы рассуждать об этом? Ничего не знающий в колдовстве ведьмак, без году неделя. Может, там и нового ничего придумать невозможно, все, что нужно, придумано до нас. Нашлось в Веде, как я предполагал, и заклинание морока, и кое-что получше, как раз подходящее для моих нужд. Этим чем-то оказалась весьма сложная в построении магическая печать, энергетическая формула которой насчитывала такое множество даже чисто геометрических деталей, вычертить которые, на первый взгляд, без специальных упражнений и тренировок было просто нереально. Зато после овладения этим секретом я становился поистине неуловимым существом. Этот сложный конструкт был назван Никитиным заклинанием полного двойника, метаморфа 3, либо доппельгангера 4. Это вам не обычный морок, просто отводящий взгляд и заставляющий не замечать того, кого замечать не нужно, как в случае со мной и фрицем Обером, а настоящее копирование полного облика, комплекций, навыков и, возможно, даже частиц памяти с особыми способностями оригинала копирования. Не знаю, приврал в этом описании возможностей древний маг-ведьмак, либо написал чистую правду. пока не проверю лично, ничего сказать не могу. В общем, не откладывая дела в долгий ящик, я приступил к разучиванию сложных магических плетений. И, как оказалось, освоить это занятие оказалось ой, как непросто. Единственный подобный опыт, которым я успел овладеть за свою недолгую практику ведьмачества, было создание простейшей начальной печати кровавой дресни, с которой я справился буквально за 5 минут. Однако магическая печать заклинания Доппеля, я решил называть ее на немецкий манер, привычной мне по фантастическим книжкам и фильмам из моего времени, отличалась от дресни, как механическая мясорубка отличается от автоматической роботизированной заводской линии по сборке каких-нибудь высокотехнологичных изделий. Но деваться мне было некуда, матчасть нужно освоить во что бы то ни стало, и как можно скорее. Времени у меня совсем не было, ведь чем дольше я телюсь, тем меньше шансов остается у моего деда. Что фрицы сейчас с ним делают, я мог только предполагать. Не просто же так они забрали с собой моего старика. Обладая информацией из будущего, я прекрасно был осведомлен о тех совершенно бесчеловечных опытах, которые проводили нацисты на узниках концлагерей. Мне доводилось и читать об этом, и видеть во множестве документальных фильмов. И в свое время от этой информации у меня волосы вставали дыбом. Несчастных заключенных маньяки врачи подвергали жестоким экспериментам, которые были разработаны для того, чтобы помочь немецким солдатам в боевых ситуациях и обкатать новые методики лечения. Ну, и возможно, найти ту саму вундервафлю, способную поставить на колени весь мир. Еще с помощью этих бесчеловечных экспериментов нацисты пытались найти доказательства расовой теории, которую принудительно насаждали идеологи Третьего рейха. Нельзя без содрогания вспоминать о докторе Йозефе Менгеле, настоящем потрошителе, известном на весь мир как ангел смерти из Освенцима. Его жертвами стали десятки тысяч человек, замученных с особой жестокостью. Особую тягу доктор-живодер испытывал к близнецам. Он даже пытался их сшить, чтобы искусственно создать сиамских близнецов. Чем заканчивались такие опыты, думаю, объяснять не нужно. Причем, этот кровавый маньяк после войны бежал из Германии в Латинскую Америку, опасаясь преследований. Попытки найти его и предать суду не увенчались успехом. Почти 35 лет Менгеле скрывался от преследований, несколько раз Симон Визентель 5 и Моссад были очень близки к его обнаружению. После поимки Адольфа Эйхмана, еще один нацистский монстр, получивший кличку «Архитектор Холокоста» и отвечавший в Рейхе за окончательное решение еврейского вопроса, Менгеле считался наиболее разыскиваемым нацистским преступником. Но эта тварь мирно сдохла от инсульта, купаясь в теплом океане в свое удовольствие, а его могила была обнаружена только в 1985 году. После эксгумации останки Менгеле хранились в Институте судебной медицины Сан-Паулу, сейчас их используют в качестве учебного материала на факультете медицины университета Сан-Паулу. Но это там, в будущем. В этом же времени жуткий монстр доктор Менгеле продолжает творить кровавый беспредел, и я боюсь, как бы мой боевой старикан не попал в руки этого безжалостного палача, либо к кому-то подобному. Я же, в свою очередь, если моим планам все-таки суждено сбыться, постараюсь отправить этих ублюдков пораньше в ад, ведь мои негласные боссы их там давно заждались с раскаленными до красна кочергой и сковородкой. И еще я до сих пор не понимал, как этому сопляку-нацисту из наследия удалось реанимировать деда. Что такого он сделал, чтобы прервавшаяся линия жизни моего старика неожиданно продолжилась? Каким секретом мироздания овладели эти твари, чтобы сотворить подобное чудо? Неужели где-то раскопали и поставили себе на службу самих богинь судьбы, что ловко управляются с нитями человеческих жизней? Я пролистал всю лету, доступную мне на этот момент, но ничего подобного в записках основателя не было. Похоже, что упырю Виллигуту доступны какие-то тайные знания, неизвестные Афанасию Никитину. Либо я еще не дорос до их осознания, и эти откровения откроются мне позже, после получения очередной веды. А пока же я продолжил изучать имеющийся материал и пытаться освоить его на практике. И первым делом мне пришлось погрузиться в геометрическую магию, ведь именно геометрические фигуры и составляют основу всех магических печатей. В большинстве случаев печати представляют собой сравнительно сложные фигуры, специально собранные в единое целое и заточенные под конкретную задачу. Чаще печати заклинаний были плоскими, чем объемными, поскольку изготовление трехмерных магических фигур требует значительно большего времени, что, например, для боевых заклинаний, когда важно каждое мгновение, абсолютно недопустимо. Однако объемная печать может заключать в себе куда большую убойную силу, но также они были и куда менее стабильны, чем их двумерные собратья. Поэтому в большинстве случаев колдуны, ведьмы и прочие операторы магических потоков в основном использовали плоские магические печати на постоянной основе. А для весьма важных, но рискованных заклинаний, когда провал весьма нежелателен, трехмерные магические фигуры не использовали вовсе. Ведь что такое магическая печать в простейшем случае? Это определенный знак, начерченный на земле мелом, а после напитанный силой, либо сразу нарисованная в воздухе его энергетическая проекция. Это, конечно, более сложный вариант, но и более выигрышный по времени, поскольку печать уже не придется запитывать энергией. Еще существовали вариации физического воплощения печати, например, отлить ее из определенного металла. Размеры тоже могли варьироваться, от амулета на шею до площадки в несколько метров диаметром. Ну, а если ресурсы позволяли, можно было отгрохать хоть целый магический лабиринт, но это уже были бы уже всепланетарные масштабы воздействия на реальность, которые с трудом вывозили даже древние боги, либо самые могущественные из князей ада. Мне до такого уровня еще пилить и пилить, если он вообще достижим в наше время. Один из способов колдовства, подробно освещенным в записках основателя, являлась разновидность закрепленных заклятий. В данном случае заклятия закреплялись на определенные жесты колдуна, иногда ими являлись мелкие движения пальцев рук, но порой это были сложно составные фигуры с имитацией определенных движений. Магия жеста менее доступна новичкам, а, тем более самоучкам, которым, по сути, я и являлся, чем, например, магия слова и печати, ибо правильно описать технику исполнения довольно тяжело. Такая магия передавалась во время индивидуального обучения с передачей умений от одного мага другому. Магию жеста успешно практиковали теоретически подготовленные колдуны и ведьмы, что ко мне не относилось, когда было необходимо основательно усилить действие магических формул. Магию жеста со сложными движениями пальцев нужно было основательно тренировать, чтобы воспроизводить ее в нужный момент точно и без искажений. В общем, объем знаний и умений, которыми я должен был овладеть за короткий промежуток времени, был просто невероятным. Но чтобы спасти деда, я должен был все это усвоить хотя бы на твердую троечку. Иначе, шансов на успех у меня не будет никаких. Один таинство, священнодействие церкви, в результате которых верующим, по мере их веры, преподаются определенные дары Святого Духа, осуществляется единение с Богом, причем, настолько полно, насколько это возможно в условиях земной жизни, с учетом характера таинств и личной веры участников. Таинства – это те подаваемые в церкви благодатные действия Святого Духа, которые кардинально меняют жизнь человека, дают ей новые свойства, новые качества. Два – подвижничество, самоотверженная деятельность, направленная на достижение высоких целей. В религиозном смысле, ряд особенных, духовных и внешних, благочестивых упражнений, основанных на самоотречении и имеющих целью религиозное самоусовершенствование. В более широком смысле, религиозном и секулярном, активная позиция противостояния злу, самоотверженная деятельность, героизм и самопожертвование в работе. Подвижники благочестия – это христиане, ведшие подвижническую жизнь, прославившиеся добродетелями, нередко прозорливостью и чудесами, но не канонизированные церковью как святые. Три метаморф – демон, мутант, чудовище или еще какое существо, в более поздних вариантах, разумный инопланетянин, одной из главнейших способностей которого является способность к перемене облика, копированию тел и повадок других существ, способный скрывать свою природу, разнообразными природными или магическими способами обращаясь в человека, может как иметь некую изначальную форму, так и не иметь ее вовсе. Слабый метаморф копирует лишь некоторые внешние особенности, возможно, с огрехами или некими неизменными чертами, сильный, принимает облик полностью, копируя и комплекцию, и навыки, и, возможно, даже память и способности оригинала. 4. Доппельгангер, нем. Доппельгангер – двойник, он же Доппель, волшебный двойник, существо, копирующее кого-то реально существующего, обычно неполно и с отрицательными эффектами для оригинала. В изначальной, фольклорной версии двойник, дух иногда злонамеренный, иногда просто пророчащий беду. Встреча с самим собой часто описывается как знак скорой смерти. Всякой нечисти, гримирующейся под покойного или сводящей в могилу свой оригинал, также отведена своя роль в народных поверьях. В более просвещенные века доппельгангера стали рисовать как воплощение темной части личности человека, подсознания, личного демона, появляющегося не к месту и лишающего благородного, обычно, героя контроля над своей жизнью и над самим собой. В этом случае копия и оригинал могут явно бороться, изменяя силы и влияние в зависимости от результатов такой борьбы. Затем литература стала массовой, и в типичном фэнтези это понятие, как и многие другие, упростилось. Доппель стал просто существом, копирующим другое существо, а то и вовсе каким-нибудь трюком для быстрого и неполноценного копирования. 5. Симон Визенталь, австрийский архитектор и общественный деятель, известный охотник за нацистами. Глава 14. 1942 г. Третий рейх. Земля Северный Рейн-Вестфалия. Орденский замок СС Вивельсбург. Гиммлер несколько минут вглядывался в растущий мутный глаз профессора Левина, едва не тыча в него пальцем. Наконец он повелительно шевельнул рукой, и Рудольф вернул свою повязку на место. До настоящего полноценного глаза было еще далеко, и выглядела поврежденная глазница весьма непрезентабельно. «Значит, у тебя получилось запустить магическую регенерацию, Карл?» В голосе рейхсфюрера слышалось удовлетворение. «Удалось», — с гордостью кивнул Виллигут. «Правда, до настоящей целительской магии еще далеко, но мне, наконец-то, удалось сдвинуться с мертвой точки. Да это настоящий прорыв, друзья мои!» Не дав старику закончить, возбужденно воскликнул Гиммлер. «Помяни мое слово, Карл. Пройдет не так уж и много времени, и ты переплюнешь всех этих библейских псевдомессий. Да ты уже сотворил настоящее чудо. Кто из них, скажи мне, был способен вернуть человеку утраченный навсегда глаз? Промежуточные результаты фиксируются», — поинтересовался он между делом. «Так точно», — ответил вместо старика профессор Левин. «Ежедневная процедура как фото, так и киносъемки ведется». «Отлично», — оптимистично воскликнул Гиммлер, опять не дослушав. «Только один этот факт способен уменьшить гнев фюрера. Но ведь у вас есть что-то еще, не так ли, господа ученые?» «Я весь во внимании». Гиммлер откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и приготовился внимательно слушать. Первым взял слово профессор Левин, буквально в трех словах описав ситуацию, сложившуюся в Тарасовке на момент поимки русского ведьмака. Он не стал тупо отмазываться, сваливая вину на нерадивых исполнителей. Унтерштурмфюрера СС Хубертуса, погибших при исполнении майора Кранке и итальянских братьев-инквизиторов. Русский колдун был силен и хитер, как никто другой, и Гиммлер это отлично знал. Рейхсфюрер слушал доклад Рудольфа с блеском в глазах, время от времени останавливая и задавая наводящие вопросы. И когда действие добралось до момента выявления колдовского дара у Гауптмана Кюхмейстера, он резко спросил: «Ты уверен, что у него не было дара до встречи с русским ведьмаком?» «Не уверен, майн рейхсфюрер», — вновь не стал ничего скрывать Левин. «В присутствии настоящего ведьмака перстень Карла реагировал именно на него. Проверить Гауптмана не было никакой возможности, до тех пор, пока он не остался в одиночестве. Когда артефакт подал сигнал, Вольфганг решил, что русский колдун вновь водит его за нос, прикинувшись мертвым». «Я понял», — кивнул рейхсфюрер, — «что унтерштурмфюрер СС Хубертус принял Гауптмана Кюхмейстера за ведьмака». «Так точно», — подтвердил Левин. «Поэтому он постарался как можно скорее переправить пленника в Берлин. Но, как стало известно позже, этот русский опять обвел нас вокруг пальца, да еще и прибольно щелкнув по носу». Не сдержал эмоций рейхсфюрер СС. «Уничтожить танковую дивизию под силу не всякому колдуну. Не так ли, Карл?» «Я таких не знаю», — качнул головой Виллигут. «Даже я бы такое не сумел провернуть». «Тогда, что у нас выходит?» — быстро сориентировался в ситуации Гиммлер. «Кем-кем, а отсталым недоумком он, отнюдь, не был. Русский ведьмак умеет наделять колдовским даром, либо пробуждать и инициировать задаток», — добавил Карл, «не расставаясь при этом с жизнью, как это водится среди ведьм». «Именно», — согласился рейхсфюрер. «Карл легко может найти в Германии хоть тысячу, хоть две настоящих арийцев с задатком, но снабжать их магическими возможностями я, увы, не могу», — произнес старик. «Но, если это русский сумел это сделать, чтобы отвести от себя подозрения, значит, в принципе, это возможно», — заявил Гиммлер. «А мы в последнее время совершаем совершенно невозможные вещи. Итак, для начала, что вы можете сказать о Гауптмане Кюхмейстере, господа? Кто он? Откуда? Из какой семьи? Мог ли теоретически иметь задаток, активированный русским ведьмаком?» «Ну», — по очереди взглянув на Левина и Виллигута, – спросил рейхсфюрер. «Чего замолчали, камрады?» «Дело в том, Генрих, откашлившись, произнес профессор Левин, что Гауптмана Михаэля Кюхмайстера как бы не существует». «В смысле?» – не понял Гиммлер. «Как это не существует? Он что, умер?» «Нет, он вполне себе жив, пусть и не совсем здоров, герр рейхсфюрер». На этот раз подал голос доктор Хорст, поскольку именно он осуществлял уход за Гауптманом, продолжающим находиться в коме. Его состояние после приема препарата Рудольфа стабильно, раны затянулись, что вообще невероятно за такой короткий срок. «Мы ожидаем, что он со дня на день должен прийти в себя.